Я хотел поговорить с вами». Эти слова были произнесены на иврите. Барзани обернулся и сперва никого не заметил. Коридор госпиталя оказался пустым. Потом он разглядел высокую худую фигуру в углу, у колонны, в двух шагах от двери, из которой он появился. Лицо незнакомца ничего Барзани не говорило, зато взгляд поразил необыкновенной пристальностью. «Кто вы?» «Рэб Михаэль Климрот, сосед покойки Яэля Байниш». Его иврит был абсолютно правильным, хотя говорил он совсем медленно, с трудом различимым акцентом, который иногда присущ франкофону. Иногда запинался, как это делают люди, снова заговорившие на почти забытом ими языке. Он, наверное, прочел вопрос в глазах Барзани. Потому что тут же прибавил. «Моя мать была еврейка Ханна Ицкович из Львова. Она попала в Белжиц. Мои сестры тоже. Отец обучил меня французскому, мать ивриту и идиш. Я знаю итальянский и немного испанский. Учу английский». Он с трудом пошевелился, протянул свою длинную худую руку, которую до сих пор держал за спиной, и показал обложку книги Уитмена. Но глаза не отвел и смотрел на палестинца в упор, вызывающий чувство неловкости и настойчивости. «Сколько же вам лет?» Таков был первый вопрос, пришедший на ум слегка ошарашенному Барзани. «В сентябре исполнится 17, 18 сентября». Барзани испытывал ощущение, которое в тот момент он не мог определить. «И что вы от меня хотите?» «Я хотел бы уехать с Байнишем и другими, если охотники найдутся». Молодость Климрода не смущала Барзани. 17 лет для большинства борцов из Эрец Исраэль, землю Израиля, были почти зрелым возрастом. По крайней мере, в таких подпольных группах, как Иргун, Штерн, причина его смущения была в другом. Он прокрутил в воображении возможную попытку проникновения в их ряды англичан, что уже и произошло, чтобы сорвать массовую эмиграцию, которой лондонские политики боялись пуще всего. «Ты был в Маутхаузене?» «Да, я проверю». «Перепроверю каждое твое слово». Серые глаза даже не моргнули. «Вы совершили бы ошибку, не сделав этого. И вам нет необходимости сразу же давать мне ответ. Я не мог бы всерьез отнестись к людям, которые завербовали меня в несколько минут. Кстати, я физически не в состоянии ехать». «А когда сможешь?» «Когда и Яэль Байниш?» «Через 2 недели». Барзани одержал свою победу. Он специально встретился с членами еврейского комитета Линца, в который входил и Симон Визенталь. Фамилия Климрот была им неизвестна. Лишь один человек вспомнил, что видел Рэба в лагере. Он был накрашен как женщина, в окружении группы офицеров СС. Барзани удалось найти добрый десяток мужчин и женщин из Львова, которые ждали своего часа в Леондинге. Никто из них не встречал в городе Ханну Ицкович Климрот с 3 детьми в июле 1941 года. 20 июля Барзани отчитался перед своим начальником Ашером бен Натаном, примечание, будущий посол Израиля во Франции, ответственным за сбор австрийских евреев в американской зоне. Он поделился с ним своими сомнениями. Что-то меня смущает в этом мальчишке, никак не пойму, что именно.